Пятикратный урон по инфернальным педикам. Мерзкие инфернальные геи. Убить, убить. А еще у адского обреза было другое достоинство. Он не требовал перезарядки. Гаинс, пригнись. Бах. Наведенный в упор на грудь одержимой девчонки ствол выстрелил, разнеся двуногому опыту абсолютно все, что можно было разнести, и моментально поднимая доступный заряд душ до двоечки. Кровавое марево из мелких кусочков разорванной плоти и капелек крови даже не успело толком осесть, как сквозь образовавшуюся в теле дырень просовывается дуло обреза. Бах! Одержимый, бежавший на меня, улетает в строго противоположном направлении с развороченной брюшной полостью. Рок-н-ролл! Орет Гаинс, разбегается и прыгает вниз на площадку лестничной клетки, прямо в гущу одержимых демонами человеков. Пиломеч визжит, наматывая на цепь кишки очередного несчастного одержимого. Интересно, какого он уровня? Пронеслась в голове мысль, пока я наблюдал, как пациент в психушке, сделав круговое вращение, с легкостью распилил на половинки сразу троих, после чего с размаха опустил пиломеч на голову ближайшему одержимому пациенту. Вид вертикально распиливаемого надвое одержимого демонами человека у меня не вызвал ничего, кроме безразличия и небольшого разочарования по поводу потерянного опыта. Поток одержимых начинал таять буквально на глазах, так что я, особо не целясь, сделал два выстрела по лестнице, откуда те к нам лезли. Бах! Такое впечатление, что в инферно каждый второй нетрадиционной ориентации. Джим, мы вместе отлично проводили время, зачем ты прервал все веселье? Я случайно. Извини, приятель. Палец дернулся. Кто бы мог подумать, что двумя выстрелами можно положить семерых. Но положить это одно, а вот разукрасить потолок и стены ошметками их мозгов и внутренних органов, это уже целое искусство. А искусство требует жертв. Проломив прикладом башку последнему одержимому, я задумался. Если сначала к нам отправился полноценный демон, потом десятка-два ходячего мяса, то выходит, что, бла-бла-бла, сплошная масса никому не нужных вполне очевидных умозаключений и бессмысленной бла-бла тактики. Нахрен. Я тут пришел предотвращать вторжение сил Инферно, в ходе поиска наркоты, а не строить из себя второсортного персонажа с завышенными умственными возможностями при нулевом потенциале анных. Очевидные вещи понятны и так, демонов нужно мочить, или замочит тебя. Лут, несмотря на ораву уложенных штабелями одержимых, вышел небольшим. Малое кольцо силы плюс один. Пришлось отдать Гаинзу, мотивируя честной дележкой в счет читерского огнестрела, который, кстати, набрал 67% до второго уровня, и срезал прочность до 606/666. Да и вообще, мой напарник был не против. По-моему, он вообще не против всего, главное было быкова резать. Отличный мужик, мне он нравится. Черт, как-то по-пидорски прозвучало. Нужно кого-нибудь срочно убить. Гаинс, хватит потрошить им кишки, там нету лута, и в желудке тоже. Пошли делать погрязший во тьме мир чище и светлее. Это как? Ты собираешься перебить демократов? Ты с ума сошел? Нам нужен план, план, нужно хорошее финансовое обеспечение и поддержка официальных представителей республиканской партии, не говоря о мощной пропаганде. Желательно еще пара термоядерных бомб, так, на всякий случай. Для зазнавшихся республиканцев. Нет, Гаинс, мы будем заниматься геноцидом рогатой нечисти. Но насчет демократов идея в целом неплоха. К слову о геноциде. Поскольку в нашей группе менее абстрактное мышление наблюдалось именно у меня, то мною был разработан беспроигрышный план устранения Элджея Вашингтона и спасения мира от демонического вторжения из Инферно. Он включал в себя посещение процедурного отделения главного психдиспансера город Балтимор. «Что? Зачем тебе место, где людям ставят клизмы и делают массаж?» – спросите вы. «Все очень просто. Где-то там, со слов моего напарника, должны были храниться все препараты, включая сильнодействующие». Гаинс возражений не имел и предложенную идею рассмотрел с крайне позитивного ракурса. А само отделение располагалось в соседнем от нас корпусе. Достаточно спуститься этажом ниже, завернуть направо, дальше еще раз завернуть по открывшемуся перед нами коридору, попутно истребив одну относительно безобидную костлявую тварь средних размеров, упорно жрущую под стеночкой полуживого зомби, и вуаля, мы на месте. Как-то тут подозрительно тихо, и в целом витает атмосфера дешевого трешака с закосом под фильм ужасов. Темно, едва уловимые шорохи где-то вдалеке, По полу тянется вереница кровавых следов, словно тащили кого-то волоком. «Джим, ты куда?» «Да дверь входную закрою, чтобы от нас втихаря никто не выскочил». Защелкнув замок и зачем-то всунув между ручками швабру, я вместе с напарником приступил к оперативно-розыскным мероприятиям по выявлению и уничтожению амфетаминосодержащих штучек, желательно, с примесями морфия. Вернее, хотел было приступить, потому что мне на плечо медленно опустилась вязкая лесенка из вонючей полупрозрачной биомассы, подозрительно напоминающей слюну. Медленно подняв голову вверх, я встретился с двумя парами ярко-оранжевых глаз с вертикальным разрезом огненных зрачков. Знаешь, устраивать засаду на потолке не вполне оригинально. Монстр не ответил, зато сразу перешел к решительным действиям. Как и я, падающую на нас с Гейнзом членистоногую хренотень встретил направленный в башку обрез истребителя инфернальных геев. Раздался выстрел, который должен был, если не аннигилировать покрытого тонким хитиновым панцирем засранца, то как минимум оторвать ему башку. Не срослось. В самый последний момент ужасная помесь рогатой газонокосилки, паука и человека каким-то чудом ушла перекатом в сторону. Причем сделала это еще будучи находясь в воздухе. После чего монстр принял угрожающую боевую стойку, приземлившись на пару задних стрекозиных ножек, выставил вперед две пары лезвий клешней и зашипел на нас. Примеряется для атаки. А, неважно. Потому что обрезу не требовалась перезарядка. Тем не менее, прежде чем я нажал спусковой курок, недостелсер выдохнул в нас облаком густого зеленоватого тумана. Гаинс на каком-то уровне непостижимых животных инстинктов среагировал моментально, нырнув в соседний кабинет и плотно затворив за собой дверь. А что до меня? Нейтрализовано воздействие смертельного яда. Расовый иммунитет. Выплюнул кусочек собственного легкого. Злорадно ухмыльнулся, разглядывая малость обалдевшего от подобного поворота событий демона. Я не люблю бегать. Как же хорошо, что здесь один вход и выход, и он заблокирован, а... Представляешь, Джим, у него два сердца. Дезинтегрировать ксеноса. Джим, я ошибся. Их три. Проворчал Гаинс, продолжая утапливать пиломеч в теле бьющегося в предсмертных конвульсиях врага, пока я вытаскивал застрявший обрез из башки этого. Даже не знаю точно, чего именно. Знаю только, что утилизировал прикладом уже второй мозг. Второй. А это, нонсенс. Может, действительно проще будет башку отстрелить, а потом порубить на мелкие кусочки. Так, на всякий случай. Потом облить бензином и подпалить. Так, на всякий случай. С сомнением оглядел обрез. Заряды душ 1/3. Маловато. Гаинс, ищи четвертое сердце. Мне кажется, у него их 5. Спустя еще 5 минут. Вы перешли на 9 уровень, пожалуйста, распределите 2 доступных очка характеристик, оба в силу, бла-бла, потому что, бла-бла, я так хочу, бла-бла, и нет, бла-бла, я не собираюсь объяснять, почему я так хочу, потому что, бла-бла-бла, это, мать его, очевидно, бла-бла-бла, адаптовый демонический артефакт обрез истребителя инфернальных геев перешел на 2 уровень. Стандартные характеристики предмета незначительно улучшены, доступны ранее закрытые грани развития артефакта. Пожалуйста, выберите одну из доступных граней для второго уровня. Бум, бум, бум. Совершите двойное зверское убийство демонов с интервалом в 1 час 5 минут секунды двумя выстрелами, чтобы третий нанес 3-кратный урон, сопутствующий ущерб. Теперь каждый выстрел будет сжигать все накопленные заряды душ, умножая конечный урон на количество поглощенных артефактом душ. Дополнительные эффекты зависят от степени заряда душ. Потеря прочности кратно множителю зарядов душ. Каждый выстрел расходует 14 единиц прочности. Текущее развитие – 2 уровень. Зона поражения – 4 метра. Откат между выстрелами – физический урон 2.17. Радиус поглощения душ убитых врагов. Не более 1.5 метра. Пассивно, сделай мир чище. 5-кратный урон по инфернальным педикам. Заряды душ. 1/4. Восхитительно. Гаинс, перестань его шинковать и потрошить. Он мертв. Ищи морфий. А ты? Посоветуешь со своей второй личностью насчет того, какое усиление брать на пушку, и разыщу фенциклидин. Для поднятия настроения, но исключительно в медицинских целях. Ура-ура. 2. Состояние глубокого наркотического опьянения. Грозные слова, потаенное значение коих осознает далеко не каждый, и еще меньше существует тех, кто с ним сталкивался на практике. С точки зрения человеческого организма подобное состояние сродни коматозному овощу, поплывшему по розовой брусчатке в страну цветных пони и розовой радуги. Надо заметить, в такой стране, как правило, очень быстро отказывает работать сердце, а иногда отмирают клетки головного мозга. Сотнями тысяч. Однако, с точки зрения пожирателя с абсолютным иммунитетом дело обстоит иначе. Блеклые серые тона серых стен психушки. Раз за разом на череп сбитого с ног врага опускается то кулак, то приклад. Плоть кусками летит в разные стороны, она серая, как и кровь. Передозировка наркотиками каким-то образом сделала меня на время дальтоником. По ушам бьет гул сотен симфонических оркестров. Сердце бешено колотится в груди, разум затягивает туман. Нечто среднее между тотальным помешательством и мощнейшей эйфорией на стыке безумия с просветлением и полным игнорированием происходящей грязи в качестве приятного бонуса. Выставляю перед собой обрез, параллельно подача кулаком летит в висок ближайшему одержимому, решившему, что Владимиром Веницким можно закусить. Сквозь вой и звон тысяч скрипок не слышу хруста проламываемой височной кости. Выстрел наугад, один заряд душ моментально превращается в 4 свободных заряда и горами снова ассорти. Коридор, соединяющий процедурное отделение с главным холлом, понемногу превращается в маленький фиал ада на земле. Каждые 10 шагов я заглатываю по одной волшебной таблетке, предварительно наширявшись всем, что нашел Гаинс, потому что через каждые 15 шагов меня отпускает и воспаленное сознание требует очередной дозы, чтобы заглушить абсурдность происходящего действия. В частности, плюющийся разогретой плазмой рогатый шар мяса, мирно себе парящий на высоте метра и на который не менее мирно я в данный момент наводил обрез истребителя инфернальных геев. Третий выстрел, произведенный почти в упор и помноженный на тройной урон бум-бум-бума, уничтожает противника в буквальном смысле. Как Адиман, как прозвал его Гаинс, превращается в россыпь осыпающихся монеток и облако багрового тумана, сквозь которые выпрыгивает костлявая антропоморфная хрень, как бы не чужой, которая, впрочем, тут же лишается верхней половины туловища. Не только у меня был адаптовый артефакт, усиливающийся прямо пропорционально количеству убитых врагов, а кроме того мне постоянно приходилось думать о голых сиськах. Чисто из практических соображений восстановления бодрости, пребывая в несколько абстрактном духовном равновесии, параллельно пропихивая обрез в открывшуюся пасть демона. Большого демона, точно такого же, какого мы укокошили этажом выше. Спустя секунду огромная туша с развороченной башкой грохнулась на пол. Прямо на мелкого то ли беса, то ли импа, то ли, хрен поймешь на кого. Но шмякнуло бедолагу знатно, о чем засвидетельствовал подросший еще на единичку заряд душ. Тогда же на меня набросился другой, бес. Да, пожалуй, эту маленькую несуразицу можно было назвать бесом. Маленькое непропорционально пузатое тельце, уходящее в козлиные ножки с мощными копытцами, крохотные рожки на лысой черепушке, обтянутой потрескавшейся розоватой кожей, пиковый хвостик и маленькие, противные оранжевые глазки, пытливо изучавшие, чтобы тебе откусить первым делом пираньими зубками, яйца или фаланги пальцев. И в довершение украшало это безобразие просто невообразимая вонь примеси серы и тухлых яиц, которыми смердило из раскрывшейся мордашки от длиннющего фиолетового языка, свисавшего шлангом на полметра вниз. К несчастью для беса, он оказался недостаточно быстр. А, возможно, дело было в ускорившемся сознании, благодаря пачкам утилизированного колдона. Понятия не имею, зато знаю одно. Ему было очень больно, когда я пинком отправил его в полет противоположным направлением, ухватившись при этом за его язык. Потом потащил на себя. Бес опять бросился на меня, ну а я дернул на себя шлангообразный язык, его язык. Сквозь симфонический хаос на стыке подсознания и реальности прорезалось отчетливое верещание одного маленького бесенка. Откусить собственный язык, наверное, обидно, но больше больно, очень больно, но не больнее отстреленных козлиных ножек, вывернутого наружу содержимого животика и перебитой ударом туфли шеи. Вы перешли на 10 уровень, пожалуйста. Распределите 2 доступных очка характеристик. Ну наконец-то. Внимание. Классовые ограничения сняты. Доступные на выбор классы. Общие, воин, солдат. Редкие, убийца, охотник на демонов, безбашенный мясник. Эпические, ксенофил охотник на демонов. скрытые, палач Рока. Для открытия классов необходимо выполнить специальные условия. П.С. Должен признать, нужно иметь талант, чтобы убить демона, наматывая ему глаз через жопу и получая от этого эстетическое удовольствие. Поздравляю, Букашка. Ты выполнила первое задание новичков, умудрившись не сдохнуть в процессе. Гордись собою. Отныне тебя официально можно называть личинкой таракана. Задание «Ступенька к вершине» успешно выполнено. Награда. Редкое внеклассовое пассивное умение. Атронах. Ни в коем случае не огорчайтесь, если мана в самый разгар эпичного замеса скатилась в ноль. Отныне после преодоления нулевой черты вместо маны будет использована ваша жизненная энергия. А кроме того, теперь вы можете использовать умения, потребляющие значительно большее количество маны относительно вашего текущего запаса. Естественно, во вред здоровью. И, естественно, от этого можно сдохнуть. Приятной игры. Гаинс, выиграй для меня минуту. Ору на ушко напарнику, попутно отстреливая три башки одержимых двумя выстрелами, чтобы аннигилировать в облаке разорванных кишок, дерьма и дробленных костей солидную группу бесов в компании такой же солидной группы одержимых третьим, убойным выстрелом. Большую часть бесов буквально взорвало до уровня субатомных частиц. Уменьшение стимуляторов влечет за собой экстренное понижение внутривенной скорости полета катализаторов, вызываемых полетом микроэкстерминатусов головного мозга. Непростительно. Промурлыкал Гаинс, продолжая распиливать на части рухнувшего на землю кокодемона. Третьего по счету. Сгусток демонической плоти визжал от ужаса и боли, не в силах ничего поделать со своим мучителем, и лишь обреченно клацал зубами чудовищной челюсти. Не потому что хотел схарчить ножку Гаинзу, просто тот задел какой-то нерв, вот бедолагу до сих пор и не отпускало. Как Адемон, как и десятки других инфернальных ублюдков из главных бугеминов кровавого и бесчеловечно трешового ужастика, внезапно превратились в летающие и бегающие мешочки с опытом и лутом. Но на время покинем серую реальность, заправленную огромной дозой бизитрамида, замешанным в не менее умопомрачительной дозе диампромида. Статус. Половину обзора перекрыли системные таблицы и окна. В то же время я явственно ощутил, как кто-то чуть пониже щиколотки предпринимает попытку отгрызть мне ногу. Глянул на обнаглевшую харю попутавшего берега беса. Бес глянул на мою обнаглевшую харю, потом словил прикладом в глаз и быстренько под шумок ретировался за новой волной одержимых пациентов психушки, утаскивая в зубах вырванный из ноги кусок мяска с лоскутом брюк. Моих брюк. Пара незамысловатых телодвижений, одна свернутая шея, хлопок, потолок обдало крайне абстрактной кляксой содержимого чужой головы. Вы перешли на 11 уровень, пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Сделав рожу позловеще, навожу истребителя инфернальных геев, надавшего деру мелкого засранца, и жму спусковой крючок. Рядом раздается испуганный визг другого бесенка. А нет, это визжит убегающий прочь рогатый здоровяк. Гаин срезал ему лапу и провел крайне неудачную пластическую операцию по ампутации подбородка с носом. Ладно, поразвлекаться еще успею. Пожал я плечами и сосредоточился на открывшейся менюшке. А дальше, мозг, разогнанный всевозможными стимуляторами и наркотическими препаратами, принялся анализировать с устрашающей скоростью открывшиеся классы и всплывшую хрень. Помимо дебафа вроде рваной раны на ноге и странной плюшки плюс один к выносливости, в ходе уже поедания вывалившегося сердца из тушки убитого беса. Вас приветствует ЕПС. Пожалуйста, ознакомьтесь с классовой инструкцией. Возможно, в будущем она спасет вам жизнь. А может и не спасет. Как повезет. Короче. 1. Выбрать можно только один класс. 2. Выбранный класс можно развить и преобразовать в более продвинутую версию. Ассасин, хитрожопый скрытный теневой засранец и так далее. 3. Отменить выбор невозможно. Так что выбирай с умом, если даже у тебя его нет по определению. 4. Все представленные классы, результат анализа системой последних действий, анализа поступков, стиля и способов сражения и тому подобное. 5. Есть еще 43 пункта, но мне лень их объяснять. Но ты можешь ознакомиться с первыми стартовыми умениями каждого класса, а также узнать, в каком направлении будет происходить его развитие. Бла-бла-бла. Надоело. Я хочу палача Рока. 4 слова, заверенные аплодисментами миниатюрных мохнатых лапок абсолютного зла, расплющивающего другой парой мохнатых лапок зазнавшуюся инфернальную мышку глубоко-глубоко в астральных слоях моего подсознания. Логика. Немедленно утопить и закинуться новой партией разноцветного колесного ассорти. Выбран скрытый класс. Палач Рока. Знайте. Ассоциация лейбористов ада не одобряет ваш выбор. Отношения и репутация с официальными представителями власти Инферно снижена до уровня «убейте эту тварь», пока не поздно. Постоянные классовые усиления палача Рока. 1. Бесконечный кошмар, мочи демонов, лови плюшки. Всякий раз убивая инфернальную нечисть особо жестоким и изощренным способом, вы вселяете животный страх и ужас низшим демонам Инферно в радиусе 10 метров. Эффект без срока действия может быть развеян только со смертью палача Рока. 2. Абстрагнация Рока. Всякий раз, совершая чудовищное по своей жестокости убийство инфернального засранца, будьте готовы иногда словить пару дополнительных патронов. Свойство патронов палача Рока. Подходит к любому огнестрельному, руническому, демоническому, доядрическому, двимерскому. Да вообще ко всему, у чего есть ствол. Калибр выпавшего патрона тот же, что и калибр оружия, с которого был убит демон. Сильно бабахает. Очень сильно бабахает. Иногда отрывает руки. Персональные, использовать может только палач Рока, в обратном случае произойдет большой ай-бабах. Доступ к активным умениям палача Рока открывается с 15 уровня. Доступно 4 очка нераспределенных характеристик. Мухахоха. Все в силу. Хрустнувшие иными позвонками, я размеренной походкой упоротого в стеклышко пожирателя направился в самую гущу развернувшейся бойни. Гаинс, находясь в порядком потрепанном состоянии, был не в силах продолжать бой на прежнем уровне и нет-нет, да на веселой пижамке психопата появлялся очередной след когтей, облепивших его импов. Так что появился я своевременно. В течение последующего непродолжительного промежутка времени, маленький филиал ада превратился в скотобойню. В буквальном смысле этого слова. Плотность напирающей инфернальной своры была столь большой, что два выстрела из обреза в клочья разорвали более десятка импов и бесов, при этом нахрен разворотив нижнюю половину туловища какой-то объевшейся стероидов твари, которая, несмотря на вывалившиеся кишки и оторванные копыта, быстро-быстро засеменила на мускулистых лапках в строго противоположном направлении от меня и Гринза. Весьма предусмотрительно, но весьма медленно. Опустившийся на голову обрез почти безболезненно прекратил страдания относительно законопослушного гражданина Инферно. С 7-го раза. Тогда же из проломленной башки вылетел затюнингованный черепами патрон, едва не уткнувшийся мне в глаз, чем чуть было не вызвал скоропостижную кончину новоиспеченного палача Рока. Безобразие конкретное. Подумал я, открывая затвор и всовывая в демонический обрез новую игрушку, пойманную на лету. Джим. Обратился ко мне Гаинс, еще сильнее надавливая на рукоять пиломеча, которым в данный момент делали филейную нарезку из слишком буйного импа. «Да-да», — спросил я, умиротворенно наводя ствол на рогатого мистера Олимпию, заносящего надомный шипастый кулак. «Что-то я подустал. Сбегаю, водичку попью», — изрек Гаинс. «Да без проблем, приятель», — ответил я. Указательный палец тем временем нажал на спусковой крючок. «Бабах! Вы перешли на 12 уровень, пожалуйста, распределите 2 доступных очка характеристик». Ужасающий по своей силе третий выстрел читерским патроном в клочья разорвал толстенную черепную кость монстра. Да что разорвал? Собиравшийся прихлопнуть меня громила так и остался стоять на месте, с той лишь разницей, что сейчас у него не доставало башки и солидного такого куска грудной клетки. Чудовищной отдачей меня швырнуло назад, шмякнулся затылком о что-то относительно мягкое и явно недовольное подобным развитием событий. Сознание начало стремительно куда-то плыть, зачем-то потянулся назад. Тут с неудовольствием отметил, что на кисти сомкнулись острые маленькие зубки. Протрезвел мгновенно, в силу, оба. «А теперь беги, сука, беги!» Зашипел я на маленького бесенка, всеми силами пытающегося перегрызть мне левую кисть. Не срослось. Творческий порыв больной фантазии оказался в разы сильнее нашпигованной треугольными зубками челюсти. Вырвать гортань свободной конечностью. Пропихнуть внутрь ладонь ополоумевшему от такого бесу. Схватить длинный шершавый язык. Дернуть со всей усиленной системой дури на себя, выдергивая шлангообразный орган на корню. Хватка зубов офонаревшего рогатого ослабевает. Освобождаю зажатую ручку, Хватаю беса за башку и резко проворачиваю на 180 градусов. Здоровой рукой ловлю вылетевший из трупика читерский патрон, который, недолго думая, приходится тут же использовать в качестве средства самообороны против набросившегося на меня импа, за неимением под рукой ничего более подходящего. В общем, было весело. Импу, нет. Спустя 5 секунд срабатывает классовая пассивка. Иначе, что еще может вызвать в радиусе 10 метров у одержимых демонами людей, бесов и половины импов приступ массового недержания мочи и истерии, сопровождаемый невменяемыми повизгиваниями пустившихся на утек инферналов. Конечно же, только еще один бесконечный кошмар, мухахахаха. Сломать хребет одержимому медбрату особых проблем не составило, ровно, как и размазать физиономию Анного о стенку, после чего выжечь показавшийся наружу мозг еще живого одержимого нагретым от выстрелов стволом обреза. Стоящий неподалеку имп, так и не отошедший от первого пережитого шока, но почему-то с интересом наблюдавший в сторонке за ликвидацией собрата, в ужасе обосрался и словил инфаркт, как и дюжина других чертобесов поблизости. На какое-то время я взаправду себя почувствовал настоящим монстром во плоти, от которого все разбегаются и щемятся от греха подальше. Ровно до того, как из-за угла коридора выглянули две зубастые морды здоровяков, в сопровождении одного кокодемона. А вот что было дальше. О! Помня о чудовищной отдаче, я как можно удобнее прицелился по первому здоровяку. Коридор был не слишком уж и просторным, чтобы две такие туши могли одновременно вальяжно бегать туда-сюда, только друг за другом. Это и была одна из главных причин, почему я и Гаинс до сих пор не стали чьим-нибудь ужином. Или обедом. Любопытно, сколько сейчас время? Не пора ли на обед? Несущественные детали. В топку, бабах. Повезло, в стену не врезался, зато чуть не поскользнулся на валяющихся то тут, то там кишках инфернальной нечисти. Но ничего, сохранив равновесие, проехался пару метров на чьем-то пищеводе, параллельно умудряясь начать перезаряжать обрез, которому-то по сути и перезарядка не требуется. Но так, знаете, эффектнее, проще да и безопаснее. Приближаться ближе 5 метров к твари, чей рост едва ли не с двух тебя по меньшей мере затея плохая. А патроны эти, походу, на прописанный радиус действия пушки класть хотели. Бабах, вы перешли на 13 уровень, пожалуйста, распределите 2 доступных очка характеристик. Внимание! За прошедший час тобою самолично была укокошена сотня разумных особо жестокими и бесчеловечными методами. Чувак, ты реально чокнутый неадекват. И ты нам нравишься, лови плюшку. Выносливость плюс 5. Текущий уровень двинутости – 1,6. Заработано достижение дорога ярости. Убивать – весело. Весело убивать – еще веселее. Совершайте серии убийств, получайте усиления и постоянные бонусы. Добавьте этому миру красок. Серия накапливается только при убийстве системным оружием, оружием ближнего боя, активным навыком равных по уровню врагов, в том числе и других игроков. Серия обнуляется, если в течение 3 секунд вы никого не убьете. Бонус усиления сохраняется в течение 1 минуты и продлевается на 1 минуту дополнительно, если вы продлеваете убийственную серию. Попкорн они, сука, питонит наверху. Шаг влево, пропустить пронесшийся рядом сгусток разогретый до запредельной температуры плазмы. Левая щека неприятно зашкварчала. Мелочи, это, заживет, а вот пробитое оранжевое око кокодемона уже вряд ли. Беру разгон, попутно уходя с линии обстрела еще одним шаром плазмы. Прыжок, хватаюсь за торчащий из тела демона костяной вырост наподобие рога, а может, клыка. Понятия не имею, что у него с рожей, но явно не все в порядке. Из безразмерной пасти во все стороны хаотично торчат сколотые клыки, а смердит как, даже думать об этом не хочу. Утилизировать летающий мешочек с опытом. Ага, мля, Аймакс 5, да им подавай. Разминувшись с клацнувшими возле моего носа челюстями, сделал незамысловатое движение ручкой, в которой держал адский обрез. Дуло с удивительной легкостью вошло в глаз несчастному, и незамедлительно провернул по часовой. Раздавшийся визг на мгновение вырвал меня из цепких объятий колдона, вернув немножко здравого смысла и рационализма происходящей картинке. Но лишь на мгновение, поскольку немногим погодя приклад обреза раз за раз стал опускаться на голову рухнувшей инфернальной фрикадельки, вернее на то, что некогда было ее глазом. Ну же, солнышко, не заставляй папулю ждать. А тем временем на меня с другого конца коридора, давя парализованную от животного ужаса инфернальную мелочь, неслось нечто смахивающее на бульдозер, с костяным гребнем вдоль всей спины, больше походящей на миниатюрную версию горы, вдоль и поперек нашпигованную шипами и лезвиями. Пускающий слюни Годзилла-тузик хотел крови, и Годзилла-тузик ее получил. Наконец-то, вылетевший патрон Рока был моментально засунут на законное место, щелкнул затвором, выставил перед собой орудие адского возмездия и тут же нажал спусковой курок. Вроде бы даже щелкнул дулом по раздвоенному носу твари, но не уверен точно, товарищ, все пространство передо мной моментально заволокло кровавой пеленой развороченных мозгов и костей, а самого меня швырнуло на пол. Отдача была такой, что слизкий от вывалившихся кишок и кровищи пол превратился в каток, по которому я плавно проскользил на заднице, пока не врезался в распиленную рогатую тушу. Дабл килл. Весь наносимый урон увеличен на треть. Рогатая туша, в которую врезалась моя задница, чуть дернулась и захрипела, потянувшись ко мне изуродованной пиломечом лапкой, а я потянулся к ней стволом обреза. Бах! Алтрикл. Скорость передвижения увеличена 37%. Вы перешли на 14 уровень, пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Катание на жопе по заваленному демоническими кишками полу, детские мечты сбываются. Но да ладно, еще успею покататься, тем более, что половина страшной расчлененки поблизости со мной только таковой прикидывается. Воспользовавшись небольшой передышкой, критично оглядел картину вокруг. Живучие недобитки, однако, Гаинс со своим пиломечом явно халтурил. С другой стороны, критично оглядев красочное мясное ассорти, начавший отходить от наркоты мозг так и не смог приметить никого опаснее рядовых импов и бесов, которые и так в ужасе теперь усыкались при одном моем виде. Это, между прочим, вовсе не метафора. К стойким металлическим ноткам крови и запаху серы теперь прибавилась вонь опорожненных кишечников и мочевых пузырей. «Пора отсюда выбираться», – пробормотал я. Помахал приветливо ручкой горстки перепуганных на смерть бесит, застывших на другом конце коридора, и двинулся к оперативно ретирующейся шушере, игнорируя кучу аркадных монеток поблизости. «Соберу потом, ведь у меня еще есть аж целых 111 секунд позитива, помноженного на крайне позитивный баф позитивного позитива. О, за 111 секунд можно сделать очень-очень много интересных вещей. Например, насобирать маленький арсенальчик патронов палача Рока, устроить локальный армагеддон в психушке, повеселиться или наширяться до помутнения рассудка морфием. Заманчиво, особенно последний вариант, но он подождет, а вот первые три – нет. Я же не могу сказать Гринзу, что я мудак и собираюсь собственноручно в одно рыло укокошить местного сатану в лице Элджея Вашингтона, чтобы получить убершмотку. Верно, это слишком эгоистично. Поэтому, пока мой напарник пьет водичку или сидит на горшке, мы под шумок пойдем закрывать адские врата. Или что-то вроде того, только более пафосно и круто. Да, но для начала я все же быстренько оглядел место состоявшейся бойни. Под чем-то явно похожим на отбивную, но никак не на грозного какодемона, отчетливо пробивался фиолетовый свет. Быстренько подбежал к трупу, попутно впиваясь зубами в шматок отстреленного обрезом мяса. Не знаю, чей именно, одержимого или импа, знаю только, что дерьмо, а не вкус, зато метаболизм качается. И вообще, кушать полезно для здоровья, особенно, если ты пожиратель с половиной сломанных ребер, солидным куском вырванного на ляжке мяса, и вообще, в целом не особо здорового вида. Так что пришлось все 4 свободных пункта характеристик закинуть в выносливость, делу это помогло, как и горстка разноцветных таблеток самого сказочно-футуристического названия. И, что у нас тут? Спихнул разорванную зубастую тушку, придирчиво подсокал языком, стягивая с себя пропитанный кровью пиджачок, удовлетворительно хмыкнул, подбирая шипастую кожаную прелесть, реквизированную с концерта Judas Priest. Куртка безумного Макса, уникальный артефакт. Прочность 666666 и /666666. Уровень брутальности плюс 100. Уровень крышесрывности плюс 200. 6 свободных слотов под руны. Лучше быть в стиле, чем стиль будет в тебе. Одел обновку, заулыбался и поперся дальше. Творить добро и причинять радость. Глава 2. Психушка Балтимора. Часть 2. Смертельная битва. Ватсон, у нас проблемы. Что, уже таблетки кончились? С прискорбием спешу сообщить. Вы, как всегда, правы. Господи, только не это, только не таблетки. За что? Шмяк. Туфля уверенно опустилась на месиво, некогда гордо именуемое лицом. Надо понимать, бывшего санитара. Хотя, неважно. В данный момент это всего лишь еще один двуногий мешочек с опытом. Вернее, безногий, товарищ, ноги пришлось отстрелить. Этот зомби почему-то умел быстро бегать. И еще пришлось пересчитать ему половину костей. Ну и покопаться в содержимом брюшной полости. Зонтиком. Между прочим, дождевой зонтик в умелых руках. Подлинное орудие смерти. Жаль, что на вешалке для одежды висело только два зонтика. Один сломался после того, как я пробил онным башку первого зомби, а второй вот, в активной эксплуатации, предположительно застрял где-то в районе кишечника и, судя по воне, неопорожненного кишечника. А еще жаль, что суперпатроны падают только с демонов. А еще, что кончилась наркота. Закончились сигареты. Медицинского спирта в психушке не оказалось. Гаинс куда-то пропал с концами. И вообще, я жутко-жутко голоден и огорчен. Сильно огорчен. Уровень двинутости плюс 0.1. Давай еще. РГХ. С тоской пнул раздробленную башку зомби, помассировал виски, приходя немножко в норму. Не помогло. Отходняк просто зверский. А может, ломка. А может, а хрен с ним. Закончу тут, пойду наружу. Найду аптеку. Точно-точно, нам нужна аптека. В современных аптеках много успокаивающих и веселых штучек. Очень веселых. А аптека в мире системного зомбоапокалипсиса с участием всякой непонятной рогатой хрени, к слову, превращается в место особенно активного, культурного просвещения. Ровно, как и продуктовые гипермаркеты. А магазины оружия так и вовсе временно переквалифицируются в места святого паломничества для истинно верующих в силу собственных сил почти честных и законопослушных граждан. Начиная с рядового и малоприспособленного к такой жизни офисного планктона и заканчивая вполне себе уважаемыми местными братками, наркоманами, психопатами, серийными маньяками и просто отмороженными на всю голову подозрительными субъектами вроде нас, то есть меня. С другой стороны, мы же в цивилизованном супердемократическом государстве мира, Америке. Тут ведь наверняка сообразят пункты эвакуации, лагеря беженцев, МММ. Что там в таких случаях еще делают на случай апокалипсиса? О, армия! Расстрел всех подозреваемых в зомбонекрофилии. И просто подозреваемых в заражении. Всех-всех, кроме самих зараженных. Наведение порядка. И борьба с зомби, рогатыми оккупантами и всякой тентакливой хренью. Шутка. Какая нахрен может быть армия и порядок, когда 10% населения Земли превратили в разносчиков инфекции? Это прямая дорога в заднюю дверь, ага. В которую мы непременно постучим, дабы воспользоваться ситуацией. Черт, черт, черт, это планы на будущее. Нет планов на будущее, есть планы на настоящее. Нам нужно больше циферок и кача. Перетасовка. Тасовать карты, чтобы не протекала крыша. Мухахаха. Как же мне плохо. Но вернемся к суровым реалиям настоящего времени. Бах. Вы перешли на 15-й уровень, пожалуйста. Распределите 2 доступных очка характеристик и 1 очко умений. Доступ к активным навыкам разблокирован. Вынужденная мера, очередная потеря прочности обреза. Ради получения бафа на 3-й выстрел, ибо интуиция с чуйкой недвусмысленно давали мне понять. Стоит мне открыть следующую дверь, прямиком в общий зал, как начнется настоящий писец. Будет весело. Думаю, 212 прочности для обреза 2-го уровня может и не хватить. Кстати, о пикантных темах. Как оказалось, инфернальных засранцев превратить в зомби расплюнуть. Как и среднестатистического человечка. Рогатый парнокопытный зомби по 3 метра ростом. Видим, умеем и истребляем. А еще употребляем, попутно пополняя арсенал палача рока. В особо жестокой форме. Однако, нормальные рогатые фишку просекли быстро и смекнули, что в отличие от них, какой-то там обдолбанный препаратами псих, который буквально голыми руками мочит всех налево и направо, класть хотел на все известные природе и системе смертельные вирусы, и те просто забили на меня большой и толстый, запершись изнутри. Непростительно. С этим срочно нужно что-то делать. Статус «Активные умения». Вердикт палача 1. Вынеси приговор виновному. А потом вынеси виновного. Активация 5 маны. Длительность приговора 30 секунд. срезает все сопротивления и защиту помеченного инфернального ублюдка на 50%, каждая последующая атака без использования оружия, дополнительно на 5% вплоть до отрицательных значений. Откат, 1 часов. Требование, 1 очко навыков. Желаете изучить?